Марта лежала, бездумно скользя взглядом по перекрытиям, затянутым густой паутиной. Она лежала тихонько, не пытаясь убрать с голой груди шершавую ладонь, сейчас расслабленную. В кои-то века она проснулась раньше оборотня. Пусть он, должно быть, с порядком намаялся с ними. Да чего же хорошо лежать вот так, ощущая тяжесть крепкого мужского тела и приятную истому в каждой клеточке после почти бессонной ночи, поделенной на двоих. Марта мечтательно прижмурилась. Наверняка синяки кое-где останутся. Сладко. Почему нельзя, чтобы так всегда было? Так и знала, что искать здесь следует. Раздался над любовниками ледяной голос. Марта взвизгнула, кое-как натягивая платье. Люто спросонья просто подкинула, едва на четыре лапы не приземлился. «Не знал, что так скоро свидимся», — сухо сообщил отец Бенедикт, холодно рассматривая характерные царапины от ногтей на плечах Яна. Марта с удивлением увидела, как смущен оборотень, излишне деловито вытряхивающий травинки из волос. А она-то думала, что его ничего не берет. «Что, не рад, отче?» «Сейчас-то тебя что ко мне привело?» Вместо ответа, не меняя тона, поинтересовался аббат, возвышавшийся над ним суровым обличением греха. «Дело доброе, значит, Богу угодное», — твердо отозвался Ян, мгновенно вернувший самообладание. «Людям помочь?» «Не еле?» — отец Бенедикт повел бровью в сторону Марты. «А что, тоже ведь черь Божья?» — нехорошо усмехнулся Люд. «Все мы равны, дети Божьи, но по уставу ей здесь быть не должно, не говоря уж...» Монах поджал тонкие губы. «Но октябрь на носу, холодно же». Ян помотал головой и натянул рубаху. «В чистом поле ночевать». «На сене теплее», — согласился аббат, и Марта даже рот раскрыла от изумления, разглядев на лице оборотня краску смущения. Не к месту ее разобрало веселье, как представила Яна подросткам, пойманным на горячем и распекаемым строгим наставником. «Глупость все это». Пожав плечами, поднялся Люд, становясь вровень с монахом. «Я ее у святого судилища отнял. Хорошая женщина, честная, мне не веришь, сам узнай. Не ведьма, Марта, голову кладу. Да и я ей жизнью обязан». Впервые в лице отца Бенедикта что-то дрогнуло. Матерь Божия, все еще сидевшая на сене Марта, вздохнула про себя. «Будь ты хоть монах, хоть волколак, да чего же чудны? Ведь видно же, что священник в крестнике души не чает, наверняка извелся весь с таким сыном. А для Яна настоятель и вовсе величина недостижимая, он от него любую кару примет. Даже зависть взяла, у нее такого никогда не было. Но вот уперлись желбами». «Если честно, я полагаю, вы сюда венчаться прибыли?» — высказал отец Бенедикт, невозмутимо глядя на Люта. Тот хватал воздух. «Нет, больше сказать ничего не смог». «Или так, или вот вам Бог, а вот порог», — обозначил монах. «Я блуду не пособник». «Так ведь ты нас сам так на грех толкаешь». «Ой ли, сие, сын мой, от тебя зависит. Не бывать тому». Отец Бенедикт взглянул на притихшую, оробевшую Марту, и на миг в темных глазах мелькнула улыбка. «До свидания», — монах невозмутимо развернулся, удаляясь. Ян бросился следом. «Погодь, отче, не во мне дело, да и не только в Марте. Есть задачка по заковырести». Люд рассказывал все без утайки, в том числе и своих дел не скрывая. Лицо монаха мрачнело все больше. «Не думай, отче», — и тут не смог смолчать оборотень, — «купить индульгенцию у меня денег хватит. Богу-то с его слугами они угодны». Отец Бенедикт пригвоздил его пронизывающим до самой глубины взглядом, но сказал лишь одно слово. «Идем». Ян продолжать не стал, молча пошел впереди, показывая дорогу, как будто аббат в том нуждался. «Здесь еще?» – зачем-то спросил он, переступая порог. «А куда я денусь?» – ядовито отозвался Уриэль, садясь на койке. «Зачем тогда сюда ехал, если недоволен?» – огрызнулся Люд. Дерзость оружия слабых, а перед монахом, с интересом наблюдавшим за этой сценой, он почему-то до сих пор чувствовал себя полностью открытым, неприятно уязвимым, как будто все еще оставался ребенком, одиноким сиротой, напуганным своей особенностью. За свою вольную жизнь волколак успел натворить много, но к самокопаниям склонен не был и совесть о себе напоминала редко. И только под всеведущим взглядом темных глаз сухого, всегда немного отстраненного лица то и дело становилось не по себе. Ян подвинулся, пропуская вперед отца Бенедикта. Его вопрос в ответе не нуждался, Уриэль не отвечал, при виде монаха просто влип в стену. Если до сего момента бенедиктинец и испытывал какие-то сомнения в услышанной истории, то сейчас они рассеялись. Яноша ввести в заблуждение трудно, он обман на дух не переносит, но мало ли что. Нет. Чутье оборотня оставалось по-прежнему верным. Ни сумасшедшим, ни лгуном, сидящий перед ними юноша не был. С Сумасшедший бы не испугался, а так натурально изобразить страх невозможно. Отец Бенедикт почти таким же жестом, как Ян вчера, сдвинул ворот рубашки. Протянул руку, и странное дело, Уриэль беспрекословно вложил в нее свою, позволяя размотать повязку и обнажить ожог от креста. Монах смотрел долго, потом спокойно сказал Люту: «Выйди». Ян колебался. «Ступай, ступай», — вдруг смягчился отец Бенедикт. «Ни с кем из нас ничего не случится. Ведь так?» Он испытующе посмотрел на юношу, и Уриэль, подтверждающе, кивнул. Яну не оставалось ничего другого, как оставить их вдвоем. Наверное, отец Бенедикт не раз жалел о том, что рассказал своему неугомонному воспитаннику историю его рождения, но как иначе было объяснить, откуда он такой взялся, откуда монах о нем знает, а главное убедить, что волк – это не кара, не дьявольские козни и само по себе не является злом. Однако своей цели он достиг, Яныш уверенности в себе не утратил. Однако одновременно монах невольно пробудил в юной страстной натуре и без того не склонной к компромиссам жажду возмездия, когда стремление к справедливости переходит в слепую мстительность. И все же отец Бенедикт был уверен в своей правоте, сожалея лишь, что ему не удалось удержать 16-летнего мальчишку от опрометчивого побега в никуда. То, что он слышал потом, ничуть не обнадеживало, но, как оказалось, оборотень был тверже характером, чем он даже предполагал. Сердце его не утратило способности сопереживать, и благодать Божия еще не оставила. За что монах Бенедикт искренне благодарил Создателя, задавая свои вопросы Уриэлю. Тот храбрился, всячески стараясь показать, что не ждет снисхождения и не нуждается в нем. Однако было заметно, что держится он уже на пределе возможных сил, и душевных, и физических. «Гордыня – суть начала зла», – внушительно произнес настоятель, глядя, как юноша пытается замотать ладонь снова. «Она – ничто иное, как самоутверждение и стремление противопоставить себя Богу. Отъединение это и рождает отчаяние и печаль сознающего свое ничтожество и бессильную ярость на себя и всех обладающих благом истины. О каком ты благе говоришь, монах? Какое благо может быть для меня? И какое тебе дело до моих печалей?» — выкрикнул Уриэль, обрывая проповедь и сверкая на него амиантовыми глазами. Но взгляды эти пропали в туне. «Хотя бы то, что утешать страждущих мой долг», — спокойно сказал отец Бенедикт. «А ты нуждаешься в утешении и спасении». От таких утешителей меня твой волк забрал едва живого. Мне хватит. Не суди о Боге по его заблудшим детям. Сострадание, пробившееся сквозь всегдашнюю беспристрастную маску против всякой воли, не было порождено лишь чувством долга и потому ранило особенно сильно. Юноша был растерян, измучен, почти сломлен и совершенно один. Не верить, не доверять он попросту не умел, но хотелось очень, поэтому сопротивлялся он до последнего. Отец Бенедикт задумчиво смотрел в отчаянные глаза, и в голове у него постепенно возревала одна мысль. Он заговорил ровным, бесстрастным тоном. «Господом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Не значит ли это, что у него прежде всего следует искать защиты?» «Мне?» У юноши вырвался нервный смешок. «Господь создал человека по образу и подобию своему, со свободной волей, ибо если бы воля его была не свободна, в чем была бы справедливость как награды за праведность, так и кара за грехи? Итак, судьба каждого человека, его спасение, находится в его собственных руках, и благодать Божия призывает его. Она исцеляет, она поддерживает его в труде над своим спасением, оправдывает и освящает его. Вот моя благодать». Уриэль яростно взмахнул больной рукой. «Другой не знаю. Справедливость Божия беспощадна, милосердие бесконечно. Все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Но сказано в Писании, сердце сокрушенного не отвергай. Обратись к Господу, скажи искренне. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю», — почти неслышно закончил Уриэль, обессиленно опуская голову. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — не удержался от улыбки, несколько удивленный его познаниями монах. «Легко убеждать того, кто жаждет быть убежденным, чья воля повержена и тело уязвлено, а душа стенает, алкая надежды. Жертва Христова искупила греховную человеческую суть. Но грех вина давлеет над всем людским родом, которому был указан лишь один способ спасения.